Эра устрашения. Год 62. Гравитация. Окрестности облака Оорта. Потеря сафонов не ставила под удар миссию гравитации, но делала ее намного сложнее. Раньше сафоны в любой момент могли проникнуть на синий космос и сообщить, что там происходит. Теперь же доступ на корабль беглецов был закрыт. Кроме того, капли утратили связь с Трисолярисом. Теперь они находились под управлением встроенного искусственного интеллекта. Все это могло привести к непредсказуемым последствиям. Капитан гравитации решил, что ждать больше нельзя. Он приказал кораблю ускориться. Когда гравитация подошла ближе, синий космос впервые обратился к охотникам с предложением. 2/3 экипажа синего космоса сядут в шлюпки и отправятся на гравитацию. 1/3 останется на синем космосе и продолжит полет в бесконечность. Первопроходцы сохранят в космосе семена человеческой цивилизации и станут примером для других исследователей. Гравитация решительно отвергла это предложение. Весь экипаж синего космоса подозревается в убийстве и предстанет перед судом. Космос изменил мятежников настолько, что они уже не принадлежат к человеческой расе. Ни при каких обстоятельствах им нельзя быть представителями землян во Вселенной. По-видимому, синий космос осознал бессмысленность сопротивления. Если бы за ними гнался только один земной космолет, тогда у них был бы шанс на победу в схватке. Но капли меняли расклад. Для них корабль-беглец был не более чем бумажной мишенью. Сбежать от капель не удастся. Когда дистанция между кораблями сократилась до 15 астрономических единиц, синий космос передал, что сдается, и стал на полной мощности тормозить. Расстояние быстро уменьшалось. Чувствовалось, что затянувшаяся погоня наконец завершилась. Чтобы подготовить корабль к бою, весь экипаж гравитации вывели из анабиоза. Некогда пустынные отсеки и коридоры опять заполнились народом. Разбуженные члены экипажа узнали, что цель совсем рядом, и что связь с Землей в реальном времени потеряна. Утрата связи не сблизила их морально с командой синего космоса. Наоборот, словно ребенок, оторванный от родителей, экипаж гравитации стал еще меньше доверять этим беспризорникам. Всем хотелось поскорее захватить синий космос и повернуть домой. Оба корабля глубоко погрузились в холодную пучину космоса и летели в одну и ту же сторону с одинаковой скоростью, но путешествие каждого из них, по своей сути, разительно отличалось от другого. Духовно у гравитации на Земле был якорь, а синий космос несло волей судьбы. Через 98 часов после пробуждения экипажа доктору Уэсту, психиатру гравитации, нанес визит первый пациент. К удивлению врача, им оказался командир Деван, один из наиболее психологически устойчивых людей на борту. Он руководил корабельным подразделением военной полиции. Ему предстояло по завершении преследования разоружить синий космос и арестовать экипаж. Мужчины в команде гравитации относились к последнему на Земле поколению, которое еще выглядело по-мужски, а Деван даже среди них выделялся брутальностью. Иногда его принимали за человека общей эры. Он часто высказывался за суровые отношения к подозреваемым и предлагал восстановить высшую меру наказания. «Доктор, я знаю, что вы никому не расскажете», — осторожно начал Деван. Тон его слов разительно отличался от обычной для него грубой манеры речи. «Наверняка мои слова покажутся вам смешными». «Командор, на работе я ни над кем не смеюсь». «Вчера, приблизительно в 43:69:50 по звездному времени, я вышел из комнаты совещаний номер 4 и направился по 17-му коридору в свою каюту. Возле отдела разведки мимо меня прошел младший лейтенант, ну, по крайней мере, человек в форме младшего лейтенанта космических войск. В это время всем, кроме дежурных, положено спать. Оно, конечно, ничего особенного — встретить в это время кого-нибудь в коридоре. Вот только...» Деван покачал головой и посмотрел вдаль, словно вспоминая сон. «Что показалось вам неправильным?» «Мы прошли мимо друг друга. Он отдал мне честь. Я глянул на него». Деван снова замолчал. Доктор кивнул, предлагая продолжать. Это был командующий подразделением десанта на синем космосе, лейтенант-командер Пак Ыйгун. «Вы говорите о синем космосе? Цели нашей погони?» Ровный тон Уэста не выдавал ни малейшего удивления. Девон не ответил на этот вопрос. «Доктор, вы знаете, что в мои обязанности входило слежение за обстановкой на синем космосе в реальном времени через сафоны. Я знаю их экипаж лучше, чем наш. Я отлично знаю, как выглядит лейтенант-командер Пак Ыйгун». «Возможно, вы встретили кого-то из наших, похожего на него?» «Нет, у нас нет никого похожего. Я знаком со всеми. Кроме того, он отдал мне честь и прошел себе дальше с каменной мордой. Я прямо остолбенел. А когда обернулся, в коридоре было пусто». «И как давно вас вывели из гибернации?» 3 года назад. Мне нужно было следить за событиями на борту цели. Да и вообще, я провалялся в гибернации меньше, чем многие другие». «В таком случае вы не спали, когда мы вошли в закрытый участок пространства?» «Не спал». «А до того вы следили за происходящим на борту синего космоса настолько пристально, что, наверное, чувствовали себя там, а не на гравитации?» «Да, доктор, мне часто казалось именно так». «Затем сафоны вышли из строя, и вам стало незачем наблюдать. Кроме того, вы утомились. Простейший случай, командир. Поверьте, вы в полном порядке. Просто отдохните. Теперь у нас достаточно людей». «Доктор, я выжил в битве судного дня. Когда мой корабль взорвался, я забился в спасательный контейнер размером не больше вашего стола и дрейфовал возле орбиты Нептуна. Когда меня подобрали, я уже умирал, но с мозгами у меня было все в порядке. Я никогда не страдал галлюцинациями. Я знаю, что я видел». Девон встал и направился к выходу. У двери обернулся. «Если снова встречу этого гада, неважно где, убью на месте». Чуть позже в оранжерее номер 3 произошла поломка. Порвалась углепластиковая трубка с питательным раствором. Она не находилась под высоким давлением, поэтому вероятность отказа считалась незначительной. Инженер биосферы Иванцов пробрался сквозь густые, как тропический лес, аэропонные заросли и увидел, что работники уже перекрыли вентиль и вытирают пролившуюся желтую питательную смесь. Увидев пробитую трубку, Иванцов застыл на месте. «Это же пробоина от микрометеорита!» Кто-то рассмеялся. Иванцов был опытным и знающим специалистом, не склонным откалывать подобные шуточки, и оттого его реплика показалась еще смешнее. Компоненты биосферы располагались в центре корабля. Оранжерея номер 3 находилась в десятках метров от ближайшего сегмента внешней обшивки. «Я проработал 10 лет во внешнем обслуживании и знаю, как выглядит удар микрометеорита. Смотрите сами, вот типичные обгорелые края после высокотемпературной вспышки». Иванцов внимательно пригляделся к внутренней стороне трубки, потом попросил техника сделать срез пробоины и поместил его под микроскоп. Как только на экране появилось увеличенное в 1000 раз изображение, все разговоры стихли. В стенке трубки обнаружились маленькие черные крошки диаметром всего несколько микрон. Они недобро мерцали в ярких лучах света. Все знали, что это такое. Микрометеорит, очевидно, был около 100 микрон в диаметре. Пробив углепластик, он рассыпался в пыль, которая осела на противоположной стенке трубки. Все как один задрали головы вверх. Потолок над поврежденной трубкой выглядел ровным и беспробоин. Над потолком располагались десятки, а может быть сотни переборок разной толщины, отделявших оранжерею от космоса. Получи любая из них пробоину, и раздался бы тревожный сигнал высокого приоритета. Но микрометеорит должен был прилететь из космоса. Судя по поврежденной трубке, объект ударил с относительной скоростью 30 км в секунду. Внутри корабля, не говоря уж о помещении оранжереи, разогнать его до такой скорости невозможно. «Ну, прям наваждение какое-то», — пробурчал, уходя, младший лейтенант по имени Айк. Он не случайно выбрал это слово. 10 часами раньше его посетило другое наваждение. Пострашнее.